преподобного мученика Агапита Маркушевского. Память его празднуется 21 мая, 3 июня. Преподобный мученик Агапит Маркушевский несколько лет подвязался в Сольвычегодском Борисоглебском монастыре. Но откуда был родом? Когда и где пострижен в монашество и долго лежал в Сольвычегодске, достоверно неизвестно. В 1576 году, в марте месяце, он сделался тяжко болен и не вставал с постели почти целый месяц. На 27-й день болезни, когда она усилилась уже до того, что Агапит потерял надежду на выздоровление, вдруг явилась ему икона святителя Николая, и услышал он голос, приказывающий ему перенести ее в пустое место на речку Маркушу и Тарнагу и построить там церковь и обитель иноческую. «Мне ли строить церковь и монастырь, когда не могу встать с постели?» — подумал Агапит, и тотчас же почувствовал себя совершенно здоровым. Изумленный и обрадованный, он пал на колени перед явившейся иконой, долго и пламенно молился, обливаясь слезами, и благодарил Бога и святителя Николая за свое чудное исцеление от болезни. Когда Агапит несколько замедлил в монастыре, то снова услышал тот же голос, повелевающий перенести икону в назначенное ей место, и поспешил отправиться с ней в путь. Во время неблизкого путешествия из Сольвычегодска до Маркуши, когда Агапиту, не имевшему там ни друзей, ни знакомых, ни денег, ни имения на стороне церкви, приходили помыслы сомнения, то слышал тот же голос. Невидимый спутник как бы хотел показать тем свое присутствие и близость к Агапиту, рассеять его сомнения, ободрить и уверить в своей помощи. И смиренный постник всецело предал себя водительству и промыслу Божию. Место для святой иконы было избрано самим святителем, ибо три раза устраивал преподобный Агапит помещение для нее, но на другой день находил святыню на одном месте, на берегу реки Маркуши. Тут он построил небольшую часовню для иконы, келью для себя, и стал подвязаться в ней в непрестанных трудах, посте и молитве. Глухо и пустынно было тогда место, указанное для жительства Агапиту. Непроходимые леса и болота отделяли его от селений, и, несмотря на то, недолго труженику привелось жить в уединении. Лишь только узнали окрестные жители о пришествии и повелении его, иначе-то мнозе в пустыню сию приходите, приводите недужные своя, и быше много исцеления. Явились и желающие с ним сожительствовать и разделить труды пустынные, и при содействии доброхотных дателей преподобный Агапит того же лета, 20 июля, заложил холодную деревянную церковь во имя святителя Николая, а потом и другую, теплую церковь, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, с пределом во имя праведного Прокопия Устюжского, с Келлерской и Трапезной. В 1578 году обе церкви были уже достроены и приготовлены к освящению, и преподобный Агапит отправился в Москву, чтобы получить от митрополита Антония благословение на их освящение и чтобы выпросить у царя Иоанна Васильевича землю на содержание обители и дозволение выстроить на реке Лохте мельницу. 7 сентября 1579 года осветил холодную Никольскую церковь и перенес в нее из часовни чудотворную икону святителя Николая. Таким образом, Агапитова пустынь, возникшая из ничего среди могучих лесов, неусыпными трудами и распорядительностью своего строителя в течение 3 лет устроилась так, как бы существовало целое столетие. Но не возгордился таким успехом, не предался покою и не уменьшил своей деятельности блаженный труженик. С большим рвением принялся он за насаждение и водворение в ней духа истинного пустынножительства и подвигов духовных, каждодневно поучая братью словом и сам служа ей к тому живым примером. Но не дремал исконный враг рода человеческого, дьявол, раздражаемый подвигами старцев и видя безуспешными собственные козни и нападения, так как старец постоянно разрушал своими молитвами, старался противодействовать и вредить ему через людей, возбуждая в них злобу и зависть к преподобному. Потому, сколько братья и многие из окрестных жителей любили и почитали его, столько же другие ненавидели и злобствовали на него. Завидным было благосостояние и отличное хозяйство обители, неусыпными трудами старца в короткое время, приведенное в цветущее состояние. И опасались они того, что со временем все угодья и пустоши их отойдут к монастырю. Злобствуя на преподобного, они выжидали только случая, чтобы напасть на него, думая, что со смертью настоятеля разрушится и ненавистная им обитель. И в 1585 году, уже восьмое лето пребывания преподобного Агапита на Маркуше, в мае месяце отправился он на лошади на мельницу, находившуюся на реке Лахте, для исправления некоторых повреждений, причиненных весенним разливом, в сопровождении только двух монастырских послушников Федора и Андрея. Узнав о том, жители деревни Камкина стали подстерегать его, и когда старец 21 мая возвращался в обитель, злые люди напали на него и убили вместе с обоими его спутниками, и тела их бросили в реку Уфтюгу. Предание говорит, что лошадь, на которой ехал преподобный, вырвавшись из рук убийц, неоднократно прибегала к монастырю, ржанием указывала на случившееся несчастье и убегала к месту убийства. Когда братья увидела лошадь без седоков, чем-то встревоженную, ржащую и обратно куда-то убегающую, тотчас же подумали, что случилось со старцем какое-либо несчастье, и пошли по дороге, ведущей к мельнице. Долго искали они старца и его спутников во врагах и в лесу около дороги, но нигде не могли найти, пока не пришли на берег реки Уфтюги и не увидели железных верик преподобного Агапита, плавающих на одном месте на поверхности воды, подобно легкому дереву. Под ними нашли и все три тела убитых, хотя вода в Уфтюге в то время была еще вельми быстро. С горькими слезами и рыданием братья принесли тела убиенных в обитель и с великой честью погребли преподобного Агапита посреди монастыря, между созданными им церквами, и поставили над могилой его часовню, а вериги положили на его гробницу. Во все время существования Маркушевского монастыря мощи преподобного почивали в этой часовне. Впоследствии мощи были перенесены и находились под спудом в монастырском храме. В 1712 году холмогорский епископ Варнава благословил братьев собирать сведения о жизни преподобного Агапита и о чудесах от иконы святителя Николая, называемой Великорецкой. По его благословению в 1715 году написано житие преподобного мученика Агапита.